«Ну, историю-то я знаю лучше вас», — буркнул успокоившийся почти Меньшиков. «Вернемся к делу. Куда вы деваете эти самые синие кругляшки?» «Разумеется, отдаю нашим гостеприимным хозяевам». «Их нужно собирать весь день?» «Нет, установлена норма 30 штук. Однако никому, кроме меня, не удавалось эту норму выполнить». «Стахановец вы наш», — сказал Меньшиков. «А вам не приходило в голову, что вся эта затея — дикая иррациональная глупость? Используя сложнейшую аппаратуру, похищать разумных существ другой расы, чтобы использовать их как негров на плантациях? Во-первых, они не могут не понимать, что последуют контрмеры. Во-вторых, зачем нужны вооруженные первобытными тесаками люди, если любой их паршивый робот, я уверен, сможет небывало перевыполнить план?» «Я над этим думал». Досадливо поморщился Белыш. «Все мы думали. Не знаю, не могу найти ответ». «Извращение? Садизм?» — сказал Меньшиков, замедляя шаги. «Глупости какие. По каким-либо причинам морального, биологического, этического, религиозного характера роботам сбор кругляшек поручить нельзя? И что собой представляют, наконец, кругляшки? Деликатес для воскресного обеда? Сувениры? Предмет религиозного поклонения?» «Задали нам задачку эти остроухие подонки». «Белыш, вы уверены, что они не делали попыток как-то объясниться, общаться?» «Были только эти идиотские анкеты, больше ничего». «Знаете, я, пожалуй, пойду. Нет нужды в десятый раз выслушивать изложение своих собственных мыслей». Дверь закрылась за ним медленно и тихо. Слышно было, как он быстро уходит по коридору. Шаги затихли, и снова наступила проклятая здешняя тишина, бесившая Меньшикова. Он встал и прошелся по комнате от окна к двери. Взял карандаш и быстро нарисовал портрет Роми, беспечный и веселый. Нарисовал рядом динго с тугими мускулами, под шкурой, готовую к бою. Делать все равно было нечего, и он продолжал методично покрывать стену портретами знакомых, изображать убитых им в свое время зверей, пейзажи планет, на которых охотился. Наконец нарисовал остроухого, стоящего на коленях в позе смирения и раскаяния перед человеком в форменной куртке динго, утолив тем малую талику злобы. После обеда он некоторое время забавлялся, без особого удовольствия издевался над своим роботом. Задавал ему вопросы, понятные только человеку, и злорадно усмехнулся, когда робот плел логически-этимологическую паутину безупречно вежливых фраз, тщетно пытаясь понять, о чем с ним говорят. Кое-как дотянул до ужина. После ужина потянулись мучительные часы скуки посреди тишины, такой нестерпимой тишины, что временами он ковырял в ушах пальцами, пытаясь избавиться от несуществующих пробок. Это не помогло. Пробки засели плотно, и тогда приходилось шагать по комнате, преувеличенно громко топая, или ругаться вполголоса. Слух его и без того острый был в этой кладбищенской тишине напряжен до предела, и слабый стук двери он отметил сразу еще и потому, что был на своем этаже единственным заключенным, так что выглянуть в коридор, безусловно, следовало. С первого взгляда он понял, что происходит. Остроухие совершили очередной разбой на большой дороге, пополняя опустевшую тюрьму. По коридору летела вереница шаров, и каждый нес перед собой на переплетенных щупальцах бесчувственного человека. 9 шаров, 9 пленников. Расширили зону захвата? Похоже на то. Дождавшись, когда шары разместят новоприбывших и улягутся у дверей, Меньшиков вошел в комнату напротив. Шары не препятствовали, и попробовал привести в сознание лежавшего там человека. Но тот не реагировал ни на деликатные потряхивания, ни на более активные способы. Бесполезно. Видимо, они должны были проснуться только утром, и Меньшиков отступился. Ситуация осложнилась. Теперь Меньшиков отвечал из-за новоприбывших. Кому и отвечать за них, как не ему, единственному попавшему сюда добровольно, по заданию, с оружием. Роме он вынужден был отдать, но больше не собирался отдавать никого. Любыми правдами и неправдами он должен был завтра попасть в лес. До полуночи он не ложился спать. сидел на лестнице у входной двери и ждал звонкого цоканья каблучков по квадратным плитам дорожки. Он умел терпеливо ждать, но после полуночи понял, что на этой планете нет доброты и не случается чудес, и Ромми не вернется. При попытке представить ее последние минуты нахлынула такая злость, что он побоялся возвращаться в комнату к оружию. Долго сидел на шкафе, ни холодный, ни теплый, не без труда справившись с собой. Где вы видели железных людей? Он встал, прошел по коридору и осторожно открыл дверь в комнату Абдуль-Фаттаха. Глава 8. Воспоминания во сне. От разгоряченного коня остро пахнет потом. Старинный запах, непременно сопутствовавший набегам, войнам и путешествиям. Конь стрижет ушами, мотает головой и косит глазом в ту сторону, куда ушел роб. Значит, чует. Волк близко. Коню страшно. Это древний-предревний страх перед проворными серыми зверями. Прошли тысячелетия, люди давно избавились от страха перед зверями, летают к звездам, но запах волка по-прежнему, по-древнему пугает коня, неспособного ощутить течение времени. Умея он говорить, обязательно крикнул бы всаднику, что нужно убегать. Но у всадника в руке камча с зашитой на конце свинчаткой, и зачем ему бежать, если этого волка он выслеживал 3 дня? И вот он несется, вымахнул из тугаев, серой молнией стелится над степью. Пошел! Горячий жеребчик несется, следом стелится в намете над горячей сухой землей, седыми пучками ковыля, а волк не оглядывается. Не может он оглядываться, шея не так устроена, не способен. Гремят копыта. 1000 лет назад здесь проходили степняки, 500 лет назад здесь шли на Крым русские войска, а теперь по древнему пути Меньшиков несется за волком, прилетев в отпуск с далекой звезды. Все изменилось на этой земле, в этом мире. Только гром копыт остался прежним, и не меняться ему, не исчезнуть, пока живут на земле кони. Вот он близко, ближе, близехонько. Ну-ка, с плеча, ех! Конь, похрапывая, с удовольствием наблюдает, как умирает волчище. Череп рассечен на скаку мастерским ударом, пушистые метелочки ковыля подплывают кровью. Глава 9. Гладиатор. Утром столовую было не узнать. Ровно 26 новичков заняты все свободные комнаты. Среди пленников были 3 девушки и, что гораздо интереснее, 2 неизвестных, чужого облика, темная кожа, блестящие желтые волосы, подстриженные по незнакомой моде, огромные египетские глаза. Долгожданные братья по разуму, надо же, в тюрьме встретились. Они сидели в уголке, ели осторожно, всего понемногу, и украдкой осматривали столовую и людей. Судя по их глазам, они поняли, что оказались здесь пленниками среди пленников. С ними произошло то же самое. Всемогущие боги с разлета натыкаются на невидимую стену и падают вниз, в грязь, где нет никого, кто признал бы их богами. Новоприбывшие земляне вели себя разнообразно. Кто-то вполголоса возмущался без особого энтузиазма, кто-то лихо бодрился перед девушками, чтобы успокоить их, а заодно и себя самого, но большинство настороженно и выжидательно помалкивали. Меньшиков определил, что здесь астронавты с 3 звездолетов, не считая, разумеется, чужаков. Он давно уже управился с завтраком и неторопливо потягивал сок, когда за дверью раздалось знакомое шлеп-шлеп. И появилась давешняя парочка тюремщиков. А может, это были другие? Пока что все они казались ему на одну морду. В столовой воцарилась космическая тишина. Меньшиков, с умыслом усевшийся у самой двери, приготовился мимикой и жестами дать тюремщикам понять, что он смелый доброволец, жаждет незамедлительно отправиться в лес. «Сергей Вагин, ваша очередь», — сказал диск на поясе тюремщика. Меншиков вскочил так поспешно, что остроухий, приготовивший было рефлектор-погонялку, издал протяжный чирикающий звук. Должно быть, удивился, не ожидал подобного энтузиазма. Или, наоборот, одобрял, а кто его знает. Как и Роме, вчера Меншиков стал пятым пассажиром прозрачного диска. Диск вертикально взмыл вверх. Прежде чем он на большой скорости вошел в лиловый туман, Меншиков увидел все, что ему было необходимо. Внизу раскинулись заросли фиолетовых деревьев с высокими пирамидальными кронами. Оказалось, что тюрьма — одна из вершин воображаемого равностороннего треугольника со стороной метров в 500. Второй вершиной было куполообразное здание с какими-то то ли вышками, то ли гигантскими замысловатыми антеннами вокруг, а третья — расчищенная в джунглях площадка, на почти впритык друг к другу, стояли знакомые и желанные космические корабли. Ему протянули пояс с новеньким тесаком в ножнах, знаком предложили надеть, потом говорящий диск объяснил, что этим оружием следует отбиваться от хищников, а хищниками нужно будет считать всех зверей, которые открыто выйдут навстречу. Неопасные звери ни за что не покажутся. Потом диск поведал, что искать синие лепешечки нужно внутри наростов на стволах деревьев, но не во всех наростах, а лишь в тех, что покрыты снаружи синими крапинками. Норма 30 штук. Складывать в эту емкость. Остроухий протянул мешок из белой эластичной ткани. А если он, Вагин, выполнит норму и останется в живых, достаточно раздавить вот этот белый шарик, и летательный аппарат вернется за ним. Диск повис в воздухе, касаясь прозрачным брюхом сплошного ковра раскосмаченной фиолетовой листвы. Полыхнула зеленая вспышка, в листе появился выжженный круг, и кусок прозрачного пола под Меншиковым вдруг провалился вниз вместе с ним. Меншиков и ахнуть не успел, как стоял уже на земле, а в круглом вырезе над ним было только фиолетовое небо. Зло сплюнув, спасатель побрел, куда глаза глядят. Это был дикий, неприятный, негостеприимный лес. Кроны фиолетовых деревьев переплелись так давно и густо, что царил вечный полумрак. Толстые стволы, покрытые морщинистой корой, истекали крупными каплями белесой мутной жидкости. Под ногами пружинил пласт слежавшихся листьев и еще какой-то гадости. Отовсюду плыли щекочущие горло и ноздри, дурные запахи. В кронах возился и мерзко шипел кто-то невидимый. Лес напоминал возведенный сумасшедшим архитектором дворец, состоящий лишь из колонн и крыш, и заселенный потом всякой нечистью. Туристов он, безусловно, не привлек бы. Тревожно здесь было и очень неуютно. В старину утверждали, что новичкам всегда везет в азартных играх. Меншиков почти сразу увидел на стволе покрытый синими крапинками нарост и осторожно вспорол его тесаком. Зачем-то подставив мешок, он не удивился бы, начни кругляшки с визгом разбегаться. Ничего подобного, они вели себя смирнехонько, висели себе, прилепившись к стволу, и отдирать их было легко. 5 штук. Одно Меншиков тут же рассек пополам и не увидел ничего интересного. Внутри был синий студень с черными вкраплениями. Он вонял еще мерзостнее, чем лес, и на глазах покрывался белесой плесенью. Меншиков выбросил половинки и пошел дальше, рыская взглядом по стволам в поисках наростов и синих крапинок. Легкий мешок он нес в левой руке, а правую держал в кармане на иглере, и вскоре убедился, что зевать не следует. Краем глаза отметил шевеление слева, резко обернулся навстречу опасности, выхватил иглер. Прямо на него, бесшумно, деловито и целеустремленно, как автоматический бульдозер, перло зеленое чудовище едва ли не с Меншикова ростом и явно в несколько раз тяжелее. На 6 гибких лапах покоилась геометрически правильная полусфера, покрытая роговыми чешуями, 2 пары щупалец с пучками когтей вытянуты вперед, 4 глаза на тонких стебельках смотрели с нехорошим гастрономическим интересом, да и были это скорее буркалы, грех назвать глазами эти гляделки. Судя по всему, чудище точно знало, чего хотело, и априорно было уверено в своем превосходстве. Оно надвигалось бесшумно, без рева, воя, рычания, и это поневоле производило впечатление. Но тварь, очевидно, ни разу не видела Иглера, и это предопределило исход короткой схватки. Первый выстрел отшвырнул чудовище назад, второй вдребезги разнес переднюю часть, откуда росли щупальца и глаза. Оно и умерло беззвучно. Зловонную и липкую на вид зеленую лужу быстро впитали палые листья. Только Иглер спас его. Будь он с одним тесаком. Щупальца выглядели внушительно, как и обнажившийся среди лохмотьев зеленого мяса черный клюв. Оно должно быть вертким, сильным и проворным. Ромми. А может быть, вот это самое? Меньшиков всадил еще три заряда в неподвижную тушу, окончательно разнеся ее на куски, пошел дальше, напряженно прислушиваясь к лесу. В кронах продолжались возня и шипение, этому тоже стоило уделить внимание. На земле мелкие хищники не нападают на человека, а на других планетах, возможно, всякое, лишь бы пришелец показался им съедобным. Вторая черепаха появилась, когда в мешке у Меньшикова лежало уже десятка три кругляшек. На этот раз он подпустил зверюгу на 10 шагов и прикончил одним точным выстрелом. Он стоял посреди сумрачного, мерзко пахнущего леса, слушал визготню в листве над головой и шептал севшим голосом, глядя на неподвижное чудовище. «Бедный Йорик! Бедный Йорик!» То ли смеясь сквозь слезы, то ли плача сквозь смех. Хотелось стрелять по всему, что движется, палить до копоти на ладонях и звона в ушах, превратиться в машину для убийства. Он стоял, и вдруг что-то тяжелое упало сверху на плечи, придавило, сбило с ног. Шею жгло, как огнем. Мешок и Иглер отлетели в сторону, над ухом шипело и подвывало. Зарывшись лицом в вонючие листья, Меньшиков левой рукой пытался сбросить со спины что-то тяжелое и мохнатое, а правой лихорадочно шарил в поисках Иглера. Два пальца левой руки вдруг перестали слушаться. Но ладонь уже наткнулась на ребристый цилиндрик. Не глядя, Меньшиков ткнул им за плечо в мягкое и мохнатое, нажал на спуск. Несколько секунд лежал, бессильно раскинув руки, глядя в кроны. Он так и не смог определить по скудным останкам, как выглядела свалившаяся сверху тварь. Выстрел оставил одни клочья. Значит, зверь был маленький? Левая ладонь оказалась прокушенной до кости, шея залита своей и чужой кровью, но вен и артерий зверь не задел. Тут, как нельзя более кстати, подвернулась третья черепаха. Метким выстрелом ей оторвало лапы. Меньшиков ушел, пошатываясь. Она еще долго билась, разметывая листья. Спустился диск. Мешок у Меньшикова забрали сразу. Диск высадил его во дворе и сразу же взлетел. Теперь Меньшиков знал, что они улетели в сторону купола. Он вернулся как раз к обеду. Хотел пройти мимо переполненной столовой, но в горле невыносимо пересохло и пришлось зайти. Разговоры вполголоса сразу оборвались. Все смотрели на него, он стоял и стакан за стаканом глотал сок. Мутило. Он догадывался, что является собой жутковатое зрелище. Хорошо еще, что девушки не визжали. Он терпеть этого не мог. Напившись, повернулся к двери и бросил на ходу: «Фатах, за мной!» 3 таблетки стимулятора, брикетик АС. Меньшиков сбросил на пол бренные останки комбинезона, встал в маленькую ванну под пронзительно холодную струю душа. Вода моментально побурела. Раны защипало, потом щипало и пекло сильнее. Когда Фатах, что-то уважительно и жалостно бормоча по-турецки, накладывал биоклей. Свежая рубашка липла к непросохшему телу. «Значит так, Абдель, — сказал Меньшиков, морщась от зудящей боли в прокушенной руке. — Если корабли на ходу, мы взлетим. Если нет, ну что ж, будет хорошая подсосовка. Иншалла. Что у вас новенького? Они неожиданно расширили зону захвата. Самое малое на световой месяц. Понятно. Пустели. А что это за желтоволосая парочка? Не установили? Мы пробовали объясниться, они рисуют какое-то незнакомое созвездие. Но вы хоть втолковали им, что придется бежать? А то возись с ними потом. Они поняли. Белыш хорошо рисует. Это был совсем другой Фатах, прежний, энергичный, преисполненный веры в безоблачное будущее и земное могущество. Меньшиков не мешал ему торжествовать и вскоре отпустил, чувствуя себя прекрасно. У него были оружие, план действий и знания обстановки, а все это вместе взятое многое значит. И позволяет со спокойной душой вздремнуть до вечера, потому что ночью спать не придется. Если повезет, только сегодня, а если нет, у покойника достаточно времени, чтобы отоспаться за все проведенные вне постели ночи. Глава 10. Подсудимые. Неожиданный визит Лихова оборвал отличный сон воспоминания об охоте на ягуара. Была и такая в жизни Меньшикова. Уже просыпаясь, он подумал, что здешний лес не подходит для туристов, но именно благодаря этому неминуемо способен привлечь серьезных охотников. Только придется пользоваться не таким солидным, как Иглер, оружием, чтобы не испортить будущие чучела. Кто-кто, а уж охотники оценят эти смердючие фиолетовые дебри по достоинству. «Я вас разбудил?» — тактично поинтересовался Лихов, не собираясь, впрочем, уходить. «Ерунда!» — пробурчал Меньшиков, садясь. Ключица ломила, ныли порезы на спине, не говоря уж о ладони. Перестали действовать лекарства. Ну и разбудили, подумаешь. «У вас ко мне дело?» Вы ходите с видом человека, у которого есть что сказать. Фатах, разумеется, уже сообщил вам, чтобы вы были готовы покинуть это гостеприимное заведение? Сообщил, конечно. Вы будете стрелять, если мохнатые попытаются нас задержать? Дорогой Лихов, — сказал Меньшиков, — я с удовольствием стал бы стрелять, и в том случае, если бы они стали разбегаться с визгом. Тогда можно было бы кричать, что гады припекло, ну и разные другие слова. Взгляд Лихова задержался на сумке Ромми. Нет, не нужно так обо мне думать. Здесь погибли 18 человек, и это дает мне неоспоримое право стрелять. Даже знаем, чем наши хозяева руководствовались, как бы, между прочим, спросил Лихов. — Садитесь, — сказал Меньшиков, — и рассказывайте, что вам известно. Вы, наверное, удивились, что я не удивился. Но я не вижу ничего удивительного в том, что кому-то удалось, наконец, докопаться до сути. Давайте побыстрее, уже темнеет, а мне скоро идти работать. — Вы много охотились на земле? — Изрядно, и не на земле, — сказал Меньшиков. — Но на меня охотятся впервые. Вы, как и все мы здесь, несомненно, ломали голову над тем, как объяснить нелогичное, жестокое, не укладывающееся ни в какие наши представления поведение этих существ. Ведь верно? И безуспешно ломал, признался Меньшиков. Маломальского объяснения нет. И вы не верите в садистов или религиозных фанатиков большой золотой черепахи, нет? Вот я так и думал. Глупо бы верить в такую чушь. Но ведь абсолютно не так охотятся на будущих рабов и посылать их, практически без оружия, туда, где в 1000 раз продуктивнее способны работать роботы. Знаете, не нужно длинных преамбул. Рассказывайте. Я заранее обещаю, что поверю вашей гипотезе, если она будет логичной. Вы обратили внимание, что в анкете, которую тут нам дали заполнить, стоит вопрос, занимались ли вы ранее охотой? На первый взгляд, странный вопрос и глупый. О многих гораздо более важных вещах и не пытались расспрашивать. Зато с удивительным постоянством просят каждого новоприбывшего ответить, охотился ли он когда-либо или нет. Так вот, есть один единственный признак, объединяющий всех, кто попал сюда. Один единственный, других нет. «Я зажгу свет?» «Нет», — хрипло сказал Меньшиков. «Я люблю разговаривать в темноте. Она, знаете ли, располагает к большей откровенности и открытости и прячет твое лицо», — подумал он. «Один единственный признак? Но ведь не может же быть, может». Все, кто попал сюда, охотились хотя бы раз в жизни. Одним, как, например, Роме или мне, случилось один единственный раз выстрелить по зайцу, а другие, как вы и Белыш, сделали охоту своим постоянным развлечением. Но это не важно. Вообще-то был второй объединяющий признак. Здесь собраны только земляне, но после появления желтоволосых второй признак автоматически отпал. Теперь только охота. Лихов подошел к окну и уселся на широкий подоконник. В комнате было уже совсем темно, и на фоне идущего снаружи слабого света биолог казался просто черным силуэтом. Итак, о происхождении Homo sapiens. Этот процесс выглядит как лестница с большим количеством ступенек. Если приблизительно амеба земноводные, ящеры – млекопитающие, про обезьяна мы с вами. Ну, а если бы не существовало ступеньки про обезьяна или кроманьонец, не появилось бы и следующей – нас с вами. Давно доказано, что предки Homo sapiens сформировались в двух или трех точках планеты, и в свое время это были крохотные стада. Предположим, что в силу тех или иных причин землетрясения, наводнения, вулканы, эпидемии, звери, космический катаклизм, эти крохотные трибы наших предков исчезли бы. Что тогда? У нас с вами, увы, не было бы, — сказал Меньшиков, словно прилежный ученик на экзамене. Не только нас с вами, но и всего человечества. Но означает ли это, что на Земле вообще не появился бы сапиенс? Отнюдь нет. Став разумными, мы заступили кому-то дорогу, заняли чье-то место, кого-то опередили. Еще в 20 веке было установлено, что некоторые виды животных при благоприятном стечении обстоятельств могли стать родоначальниками разумной расы. Хотя бы медведи. И они не единственный пример. Может быть, таких потенциальных кандидатов в сапиенсы гораздо больше, чем мы сегодня думаем. Просто мы те, кому повезло. Просто мы успели раньше. Но откуда мы знаем, что обезьяне всегда и везде суждено успевать первой? Там, где обезьян не было вообще, или обезьяна опоздала купить билет, образовавшийся вакуум заполнит другой вид. На последней ступеньке обязательно появится сапиенс, пусть и не хомо. Ну, такой, например, как наши мохнатые хозяева. Предположим, что существует общий для всей Вселенной закон, по которому в случае отсутствия или опоздания обезьяны кто-то другой непременно окажется на последней ступеньке эволюционной лестницы. Предположим, что существует в космосе, открывшая этот закон и убедившаяся, что он верен. И предположим, что открытие этого закона наложило свой особый отпечаток на отношение этой расы к животным. Каким оно будет? Быть может, в некоторых случаях примет вид своеобразного комплекса вины перед теми, кому нынешний сапиенс загородил дорогу. А быть может, любой охотник станет казаться преступником. А преступников, как известно, ловили и наказывали. Что с нами и делают? Стоит только предположить, что мы отбываем предписанные нам наказания. Автоматически не остается темных мест и загадок. Все логично и грустно. Никаких галактических пиратов, только исполнители приговоров. Нам с вами мстят, Ваген. Нет, не наши тюремщики. Нам мстят мамонт, дронт, стеллерова корова, тур, квагга. мстят бескрылые казарки, странствующие голуби, львы Пелопоннесского полуострова, волки Англии, берберийские и капские львы. Мстят все виды, начисто уничтоженные нашими предками, и мстят все звери, убитые нами самими ради развлечения. Мы перестали убивать друг друга, но по-прежнему считаем себя вправе убивать животных, которых и так однажды низвели на роль братьев наших меньших, однажды опередив их. «Ну, не всех», — сказал Меншиков. «Мы опередили не всех. Ведь не считаете же вы, что любой вид мог развиться в сапиенса? Я и не говорю, что буквально каждый вид является потенциальным кандидатом. Не о том речь. Разговор идет о мировоззрении существ, подобных в своем отношении к животным нашим хозяевам. Для них мы преступники, и нас наказывают». «Да», — сказал Меншиков. «Позвольте вас поздравить, Лихов. Вы мне верите?» «Вопрос так не стоит. Если это для вас так уж важно, верю. Ваша гипотеза объясняет, если не все, то очень многое. Только от того, что она окажется верной, наши хозяева не перестанут быть преступниками». «Но почему? Да следуя их логике, я должен теперь лобызаться с каждым медведем, а я не хочу». Пусть где-то там, в далеком созвездии, отдаленные потомки родичей нашего медведя водят космические корабли. Но на Земле наш земной медведь остается низшим животным, так и не ставшим урсус сапиенс. И нет никакого преступления в том, что я на него охочусь. Наказывать меня за это столь же бессмысленно, как за то, что в далеком прошлом люди одного со мной цвета кожи истребили пруссов и маори. Никаких земных законов я не нарушал. Но мы живем не только на Земле, но еще и в космосе. И охотимся в космосе. Если я не ошибаюсь, в прошлом, когда у нас существовали границы, путешественник обязан был подчиняться законам того государства, в которое попал. Что ж, можно держаться подальше от мест, где действуют идиотские законы. «Да?» — спросил Лихов тихо и недобро. «Вы в самом деле полагаете, что, изменив трассы полетов, мы разрешим проблему? Так просто? Мы ведь столкнулись с чужой логикой, поймите вы это. Логика чужая. И по ней выходит, что часть нашего общества составляют преступники. Что же, у нас не найдется других чувств, кроме оскорбленного самолюбия? Мы достаточно сильны, чтобы дать отпор, если это понадобится». «Вот и знакомый голос», — тихо сказал Лихов. «Всегда правы только мы». «Права она или нет, это моя страна». Сколько раз звучал этот голос в нашей истории. «Значит, мы нашли-таки гипотетического врага». «Да нет, мы его старательно изобретаем». «Ну, как хотите», — сказал Меншиков. «Как бы там ни было, я никогда не соглашусь, чтобы землян отправляли на смерть во имя моральных принципов, которые исповедует другая раса. И не нужно о чужой логике. Да, они правы, но и мы правы. Так тоже бывает. Оба правы, и потому каждый должен оставаться при своем. Пусть не вмешиваются в наши дела, и мы ответим тем же. Нужно лишь договориться, уважать обычаи друг друга. Но сосуществование не всегда сотрудничество». «Да что вы предлагаете, в конце концов?» — разозлился Меншиков. «Выдавать им тех, кого они считают преступниками?» «Я хочу, чтобы вы поняли, как трудно будет решить эту проблему. Как и положено, как и следовало ожидать, первый контакт оказался не похож на все, что мы о нем напридумывали. Отдел разработки проблем контакта далеко, а мы здесь. Тем более важно, чтобы вы...» «Я понял», — сказал Меншиков. «Могу вас заверить, я буду беспристрастно докладывать обо всем. Это мой долг. Но я считал остроухих преступниками и буду считать. Мы с их точки зрения преступники, но не больше, чем они с нашей. Мы убийцы, а они пираты. Поэтому я считаю себя вправе стрелять в любого из них, кто попытается помешать мне спасти людей. Простите, у меня нет времени». Он распахнул дверцы шкафа, на ощупь отыскал тяжелый холодный бластер и заткнул его за пояс, рассовал по карманам энергетические обоймы, сунул туда же тюбик с мазью, натянул новую куртку. Лихов не шевелился. «А не остаться ли мне здесь?» — спросил он задумчиво, то ли обращаясь к Меньшикову, то ли споря с самим собой. «Не говорите глупостей». Меньшиков свинтил с дула бластера фальшивое сверло и швырнул его на пол. «Они с вами и разговаривать не станут. Преспокойно пошлют в лес, а там вы загнетесь». «Ну, я пошел работать». Глава 11. Побег. Он вышел в коридор, беспечным прогулочным шагом направился к лестничной площадке. Казалось, шары смотрят в спину хитрыми невидимыми глазками. Меньшиков молниеносно обернулся, падая ничком, выбросил вперед руку с бластером, и дважды сверкнула сиреневая молния, нанизав ничего не успевшие понять шары на шампуры, раскаленные до диких температур плазмы. Они просто не успели бы подать сигнал. Выпрямившись, Меньшиков вдохнул резкий запах чужой горелой синтетики. От шаров не осталось и крупинки, только сизый дым не спеша таял под потолком. «Запад есть запад, восток есть восток, и им не сойтись никогда», — нараспев продекламировал Меньшиков своего любимого поэта, поднялся на третий этаж и проделал там то же самое, потом в развалочку спустился вниз и уничтожил шары там. Получилось так легко и просто, что он почувствовал даже некоторую обиду и разочарование. Вышел во двор, сверкнула фиолетовая молния, и на территории тюрьмы не осталось ни одного шара. Путь был свободен, но из предосторожности Меньшиков лег на землю у самой стены и пролежал там минут 15, выжидая, не появится ли диск со встревоженными тюремщиками. В просветы листьев фальшивых лип светили знакомые звезды, каравеллы, Колумба и звездного филина, понемногу возвращалась уверенность в том, что жизнь прекрасна. Диск не появился. Значит, никакого командного центра в тюрьме не было, как и аварийной сигнализации. Шары действовали по автономной программе. А что ж, да здравствуют самостоятельные программы. Нэкжие, бонзай, вансуй! Меньшиков встал, смахнул с себя пыль и выдавил на ладонь колбаску пахучей пасты. Потер ладонь о ладонь. Паста уничтожила покрывавший ладони защитный состав, пленку телесного цвета с фальшивыми отпечатками пальцев, и спасатель теперь мог лазить по стенам и потолку как муха, вернее, как геккон, потому что принцип биологи Динго позаимствовали именно у геккона. На ладони приживлялись микроскопические волоски, не меньше сотни тысяч на квадратный миллиметр, и ладонь прилипала к любой самой гладкой поверхности. Для сильного человека влезть на стену было не труднее, чем вскарабкаться на руках по канату. Меньшиков посидел на гребне стены, обхватив ее ногами, словно верховую лошадь, и полез вниз. Вскоре пятки коснулись земли. Деревья здесь стояли редко и оттого не казались такими уж противными. Двойная шеренга кораблей, высокие, темные, похожие на башни давным-давно заброшенного замка, среди острых конусов звездолетов и веретен рейдеров, Меньшиков углядел какую-то странную полусферу и удивился было, но тут же вспомнил, что это должно быть и есть корабль желтоволосых. Он открыл люк биосфора и уверенно направился в рубку. Одна за другой зажигались лампы, в овальном коридоре громыхало эхо шагов, и Меньшиков подумал вдруг, что никогда до того не был ночью один на большом корабле. Включил контрольное табло. Все системы в готовности. Стартовать можно хоть сейчас. «Ну и разявы же вы, господа мои!» — презрительно пробормотал он в адрес остроухих, а руки тем временем уверенно бегали по клавишам, задавая киберштурману курс на вторую планету Альфы Каравеллы. Потом он прошел в свой Байкал и сделал то же самое. Вышел наружу и задержался на краю расчищенного для звездолетов участка в тени. Отсюда открывался вид на купол. Он стоял на возвышенности, сверкал, словно исполинская горсть бриллиантов, далеко отбрасывая свет на окружающий лес. Пристанище уверенных в себе, не нуждавшихся в маскировке похитителей, он походил скорее на волшебную шкатулку, на театр, где сейчас должен начаться веселый новогодний маскарад. Не было в нем ничего злонамеренного или грозного. Несколько минут Меньшиков стоял, засунув руки в карманы куртки, кривя губы, смотрел на жилища существ, над которыми одержал верх. Особого торжества или какого-нибудь там злорадства он не испытывал. Как всегда в таких случаях бывает, подготовка триумфа казалась теперь во много раз ценнее самого триумфа. Меньшиков ощущал лишь томительную крестьянскую усталость. Возвращаясь назад, он едва не сбился с пути. Хорошо, что ориентироваться помогал сияющий купол. В тюрьме горел свет во всех окнах. Фатах с Белышем четко выполнили приказ, разбудив всех. Меньшиков вошел в вестибюль и заорал, что было мочи. «Выходи!» Захлопали двери. Люди выскакивали на лестницу, бежали вниз. Показался Белыш, увлекавший за собой обоих желтоволосых. Те удивленно озирались, но не сопротивлялись. «Никого не осталось!» — крикнул Меньшиков. «Никого!» — отозвался сверху Фатах. «Внимание!» — голос Меньшикова легко перекрыл тихий радостный гомон. «Все во двор, в колонну подвое, держать строй, не рассыпаться. Фатах — замыкающий. Марш!» Он выскочил во двор и выстрелил в ненавистную стену с противоположной от купола стороны. Взлетел сноп голубых искр, люди парами пробегали мимо спасателя, ныряли в проем с разлохмаченными, еле дымящимися краями. Меньшиков считал бегущих 8, 12, 20. Ага, Лихов как миленький, чешет. Белыш со своими подопечными, Фатах, все. В небе светили крупные яркие звезды, люди бежали по инопланетному редколесью, и это было как во сне, когда сбываются все желания, и невесомое тело летит над землей, словно дым костра. Бластер вывалился из-за пояса, Меньшиков поймал его на лету и держал теперь в руке. Люк Босфора был распахнут настежь, подошвы гремели по пандусу. Кто-то споткнулся, его поймали за шиворот и втащили в люк. — Поезд идет в Лозанну! Садитесь, дамы и господа! — озорно рявкнул Меньшиков, вспомнив фразу из старинного романа. — Фатах, ко мне! Уходите на форсаже! Штурман сориентирован. — А вы? — Да, господи, я следом. Скоро! Слова застряли у него в горле. Эллипс холодного белого света накрыл площадку, как сачок, высветил испуганное лицо Фатаха. Отставших угольно-черными кораблей потянулись длинные тени, и Меньшиков увидел две непропорционально длиннорукие фигуры. Они стояли на границе света и тьмы, спиной к прожектору. Один из них медленно поднял лампу со знакомым рефлектором, но сверкнула сиреневая молния, яркая даже в ослепительном белом свете, и там, где только что стояли остроухие, взвелось облачко пара. Закрыв лицо растопыренной ладонью, Меньшиков выстрелил по прожектору в центр белого горнила, и снова упала темнота. Сзади бухнул люк, в спину толкнул порыв холодного ветра, громадина Босфор бесшумно, как сова, вертикально ушел в ночное небо. Неизвестно, как остроухи узнали о побеге, но они узнали, и времени на раздумья не оставалось. к аппаратуре, способной стаскивать с межзвездных трасс космические левиафаны, следовало отнестись со всей серьезностью. Мощности бластера здесь, безусловно, не хватило бы, и Меншиков благословил настойчивость Роксбора, добившегося для него и вещей посерьезнее лучевого оружия. Сколько трудов ему стоило уговорить и физиков, и контрольный совет. «Спасибо, Сай, ты замечательный!» Кривя губы в судорожной улыбке, Меншиков потянул из внутреннего кармана куртки массивный продолговатый предмет, сорвал предохранители, зажмурился. Никому, кроме немногих экспериментаторов, не приходилось наблюдать действия потока антипротонов. Высоко в черном ночном небе вспыхнуло белое сияние, пронизанное синими зигзагами, вспыхнуло и погасло. Босфор ушел в гиперпространство. «Пуговица!» — вспомнил Меншиков, лихорадочно щелкая переключателями, вспомнил и похолодел. «Пуговица! С куртки Лемедека! Единственное, что осталось от Алена! Она там, в камере, в кармане старой разорванной рубашки! А наши железные традиции гласят, что... Дьявол! Неужели эта штука так и не сработает?» И тут излучатель сработал, грохнуло так, словно небо раскололось и рушилось теперь на планету, дробясь и рассыпаясь. На месте купола взметнулся исполинский гейзер огня, окутанный клубящимся дымом. Взрывная волна сорвала кроны деревьев, и они диковинными птицами мелькнули над площадкой. Меншикова подняло в воздух, перевернуло и швырнуло о борт ближайшего звездолета. Что-то мерзко хрустнуло в боку, и он успел подумать, неужели все? Нет, он и сознание не потерял. Едва успев вскочить, понесся к тюрьме, превозмогая колючую разлапистую боль в боку. Он хорошо сделал свое дело и решил, что теперь имеет право соблюсти традиции. Если от погибшего Динго осталась хоть горсточка праха, хоть кусок ткани, хоть пуговица. Их нужно доставить на землю. Причудой эту традицию считают лишь люди посторонние. Люди спасены, и теперь он рискует собой одним. Он нырнул в пролом, загрохотал по лестнице, боясь, что потеряет сознание. Голова раскалывалась, тело рвали на куски невидимые клещи. Ночь. Пустое здание инопланетной тюрьмы, гул шагов, дикий сюрреалистический сон. Только вот проснуться нельзя. Он схватил с пола обрывки рубашки, нашел заветную пуговицу, спрятал ее в карман, застегнул карман и помчался назад. Обернувшись в проеме, выстрелил по опустевшей тюрьме. Гореть так всему. Меншиков бежал по пылающему лесу. На перерез с истошным визгом промчались какие-то мохнатые клубки. На месте купола буйствовало пламя. Огненный поток расползался с холма, и пылающие деревья оседали в него, словно поставленные на раскаленную сковородку свеч. Пук горящих веток рухнул на спину, как давеча зверь. Меншиков упал и катался по земле, сбивая пламя. Просто удивительно, что эти сырые на вид деревья так яро горели. Сбил пламя, вскочил и побежал, перепрыгивая через ручейки огня. Передовые струйки огненного потока, величаво и грозно растекавшегося по площади. Крайние корабли стояли уже в огне. Жар стягивал кожу. На одном звездолете автоматически включилась внешняя защитная система, и туманные облака пены пытались оттолкнуть наступающий огонь. Меншиков смаху угодил ногой в пламя и не почувствовал боли. Мохнатый клубок, ничего уже не соображая от страха, влетел в люк Байкала и скорчился в углу. Не обращая на него внимания, Меншиков запер люк, шею так свело болью, что хотелось выгнуться колесом назад. Упал в кресло, не глядя, надавил клавиши обожженными пальцами. глянул на широкий обзорный экран. Такой эта планета и осталась в памяти Меншикова. Повсюду дымное пламя, неправдоподобно четкие силуэты деревьев на его фоне, пылающие кроны и вереница светящихся дисков, промчавшихся к тому месту, где стоял купол, а сейчас не было ничего, кроме огня. Взвыли датчики, возмущенные учиняемым над агрегатами насилием. Корабль входил в гиперпространство на глайфорсаже с работающими стартовыми агитгравами. С разгона на такое решались в исключительных случаях, но Меншиков боялся, что не успеет, потеряет сознание. У его железной выносливости были свои пределы. Глава 12. Триумфальное возвращение героя. На обзорном экране синело небо и белели мохнатые разводы облаков. Байкал добросовестно доставил его ко второй планете Альфы Каравеллы и сейчас баражировал в стратосфере, ожидая новых приказаний. Павел Меншиков по кличке Локомотив вновь доказал, что он всегда возвращается. Воспаленными глазами он долго смотрел на экран, не в силах сообразить, над каким континентом болтается. Нажал кнопку аварийного вызова, и когда пришел пеленг, повел корабль вниз. Байкал пробил облака и опустился на огромное зеленое поле. Один за другим гасли огоньки на пульте, агрегаты замирали в ожидании готовности. — Ты хороший корабль, — сказал Меншиков Байкалу, поднялся из кресла и стряхнул с тела расстегнутые ремни. Чертовски болело в боку. Возле люка прижался к полу зеленый мохнатый зверь, что заполошно прыгнул сюда, спасаясь от пожара. Похоже, ближайший родич того, что свалился на плечи в лесу. Даже если так, сейчас это был всего-навсего подвывающий комочек страха. Меншиков пинком вышиб непрошенного пассажира в открытый люк и выпрыгнул следом. Поодаль возвышалось белое здание галактического маяка с блестящими спиральными антеннами на плоской крыше. Приятно пахло здешними степными травами, и в небе сиял ореоль Альфа Каравеллы. Правда, у зеленой травы был чуточку иной, неземной оттенок, и ореоль заметно отливал голубым, но все же это был дом, пусть и для бродяг. Меншиков не помнил, чтобы когда-нибудь еще ему было так приятно возвращаться. Перед ним полукругом стояли человек 10, половина в коротких палевых куртках «Динго», и Павел Меншиков, спасатель по прозвищу Локомотив, законный триумфатор, сделал шаг вперед к ним, а вот второго шага сделать не смог. Нет, ноги служили ему, но глаза не хотели верить, потому что он видел перед собой тех, кого никак не могло быть здесь, их вообще больше не было, они погибли. Их не было в этом мире, этом времени. Их не было нигде. Мертвые возвращаются только в снах, да еще могут смотреть с фотографий и экранов. Однако, безусловно, не способны в ясный солнечный день появиться перед тобой и выглядеть до ужаса живыми. Остается моргать и тереть глаза. Это помогает. Иногда. Не помогло. Меншиков стоял, слегка пошатываясь, моргал так, словно под веки набился песок, однако по-прежнему видел среди встречающих Ромми в незнакомом ему светлом платье и здоровенного загорелого Алена Лемедека, и Гришу Бельчо, и Лукаса с Эсмеральды. Потянуло сесть, и он шагнул назад, сел, опершись спиной на твердый теплый бок Байкала, продолжая моргать и протирать глаза. В конце концов, человек, которому средь бела дня привиделись мертвецы, имеет право сесть и посидеть, пока не пройдет наваждение. Наваждение упорно не проходило. Роми опустилась на колени рядом с ним и робко подняла руку, не зная, как прикоснуться к нему, чтобы не причинить боли. Видимо, выглядел он ужасно. «Не бывает таких доскональных галлюцинаций», — думал он, глядя в васильковые глаза Роми, вдыхая свежий запах ее кожи и боясь поднять взгляд на Алена. «Навсегда можно различить галлюцинации и необъяснимые пока чудеса. Первые сотканы из тумана, вторые не имеют с миражами ничего общего, просто время от времени случаются в реальном мире с реальными людьми». Роксборо вполголоса упомянул о несомненном шоке и больнице. Ему нестройно поддакнули. «Никаких больниц, вы, — сказал Меньшиков. — Какие к черту лазареты? Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит? Ну?» Несмотря на боль, голова его оставалась ясной, и тем не менее ракочущий баритон Роксборо доносился откуда-то издалека, как и замечания, которые по ходу вставлял Ален. Роми осторожно держала руку Меньшикова, а Роксборо рассказывал, как те, кого Меньшиков считал погибшими в фиолетовых дебрях, один за другим, неизвестно откуда, появлялись на Гахерисе, той самой планете, с которой прервалась связь и восстановилась только вчера вечером. В последний момент, когда на горле смыкались челюсти, и, согласно всем канонам, душа должна была перенестись в мир иной, вместо проблематичного того света погибший вдруг оказывался на Гахерисе. — Довольно, — сказал Меньшиков. — Замолчите. Лихов был прав. Но не во всем. На земле охотой увлекаются что-то по одному. Так что никаких наказаний. Эпопея с похищениями была. Да, наберись смелости произнести это слово хотя бы про себя. Следуя своей логике, остроухие пошли на контакт именно таким образом. Дать понятие о своей морали и этике, наказать не убивая, и в то же время сыграть прелюдию к контакту. Согласно их логике, они были правы. Согласно своей логике, был прав Меньшиков. Связь восстановилась вчера вечером, почти за сутки до того, как замелькали сиреневые молнии, и огонь сожрал сияющий купол. Ну что же, все дело только в трагической спешке. Или все иначе? Меньшиков встал, не заметив, что ему помогли Ромми и Роксборо. Здесь, в этом мире, где еще ничего не знали про то, как он уходил и что оставил после себя, его не было. Он был там, где под ночным небом на границе света и тьмы взлетало облако пара, там, где в пылающем куполе гибло все живое. «Как мне судить себя?» — спросил он и не нашел ответа. Разве легче от того, что никто не посмеет ни в чем обвинить и упрекнуть? Признает, что при том минимуме информации, которым я располагал, мои действия автоматически подпадают под безликое определение трагического недоразумения. Удобнейший вариант. Виновных искать бессмысленно, потому что все одинаково виноваты и правы.